Глава 11. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Шепсет. Вернуться к началу, когда только узнала. Шепсет плохо помнила, о чем именно они беседовали в тот день, хотя сам день запомнила навсегда. Что-то о доме и о собаках, о служении в храме и о богине, о страхах и даже о приходящих из тьмы. Просто подле него страх переродился в благоговение, которому после суждено было перерасти в любовь, настоящую, искреннюю и совсем иную, чем она могла бы себе представить. Как и Руджик и другие, она бы с радостью умерла за него, своего учителя и названного отца. Впрочем, так и случилось. Только ее смерть не помогла ему. А вот возвращение... Найди. Это был не родной голос, звучавший явственно, как голоса тех, а лишь воспоминание, легкое эхо, искрящийся солнечный свет, ласковый ветер из заводей, но слишком далекие и потому почти нереальные. Почему же из всех Шепсет было так сложно найти его? Его присутствие было не перепутать ни с чем, и нити родства, связавшие их, должно быть более чем достаточно. Владыка ведь уже помог ей вернуть память после возвращения и выводил ее из тягучей тьмы кошмаров, но никогда не проявлялся до конца. Не мог? Или она сама была не готова? Много жрица размышляла над тем, с чем же ему приходилось бороться в последние годы его жизни. Сердце сжималось от боли, горело от осознания бессилия, когда девушка вспоминала, как обнаружила его распростертое на полу тело в последние дни фестиваля Опет. Родная ладонь, похолодевшая, словно камень, никогда не видевший солнца. Голова запрокинута, лицо застыло. Горло глубоко рассечено так, что все величайшие жрецы Кемет уже не сумели бы вернуть его к жизни. Отчетливо в сознании всплыли холодные, выверенные слова бальзамировщика. Первый удар был нанесен в спину, тяжелый, но не смертельный. Прошел вскользь по кости, не задев важные органы. Потом убийца перерезал владыке шею. Так глубоко, что от такого не оправился бы даже живой бог. Нет, владыке Рамсесу нанесли гораздо больше ударов. Наносили долго, выверенно, упорно, а убийство физического тела лишь довершило начатое. Его силы хватало на всю Кемет, и при нем Исфет не смела подняться, выползти из самых укромных уголков бытия. Но он угасал. Уже в те дни, когда Шепсет только появилась во дворце, когда только узнала его и после соприкоснулась с его тайнами и кошмарами, которые потом отгоняла, великий Усермаатра не был на пике своей славы, и дело было не в иссякшей молодости тела. Слишком много врагов, предававших его изо дня в день. В памяти всплыло видение об убийце, показанное владыкой. Женщина с искаженным лицом. Лицом, которое Шепсет слишком хорошо знала. Кровь, заливавшая белые праздничные одежды, и кинжал в опущенной руке. Кровь капала со острия. Капала, капала, пока не залила собой все вокруг. Тридцатый год правления владыки Рамсеса Усермаатра Мериамона. «Зачем ты привел эту девушку во дворец, Сенедж?» Голос звучал любезно, но в нем сквозил такой холод, что Шепсет немедленно захотелось исчезнуть. Они и с придворным чародеем обсуждали жрицу так, словно ее не было здесь. Девушка и без того чувствовала себя здесь не на своем месте. и никак не думала, что вообще придется сводить знакомство с влиятельными придворными. Чародей представил ее ко двору и взял в ученики, но ей здесь были не слишком-то рады. Госпожа Тия, блистательная вельможная дама, смотрела сквозь нее. Тонкий макияж, призванный сохранить молодость прекрасного лица, наряд из тончайшего плиссированного льна, складочка к складочке и совершенство многослойных драпировок. Усех и браслеты из золота и бирюзы в тон макияжу. Она держалась с такой величественной грацией, с такой гордостью, что Шепсет была уверена, перед ней сама царица. Вот только госпожа Тия не носила титул Хеметне Саурет, хоть придворные преклонялись перед ней. Хеметнесу Урет с древнеегипетского «Великая царская супруга» — высший титул для главной из жен фараона, в нашем понимании царица. Именно дети великой царской супруги, как правило, наследовали трон. «Она наделена удивительными талантами и будет полезна нам и владыке». Сенедж чуть улыбнулся, но улыбка, как всегда, не коснулась его глаз. Он словно считал утомительным пояснять свои решения кому-либо, а чужое невежество, не позволяющее другим понять необходимость этих решений сразу, раздражало его. «Как ты помнишь, госпожа, она обучалась в храме Хердии, но родилась далеко отсюда, в Сет-Маат». Дочь мастера, ныне почившего, и главной целительницы. Тия изогнула тонкую бровь. Не то и правда слышала это впервые, не то просто не считала нужным запоминать детали жизни каждой из прибывающих ко двору девушек. Не близкий же получился крюк. И теперь почти что возвращение домой? Подойди, дитя. Она, наконец, соблаговолила посмотреть на жрицу и жестом подозвала ее. Шепсет приблизилась и поклонилась. Протянув руку, Тия приподняла ее лицо за подбородок и оценивающе оглядела. «Пожалуй, правда, хорошенькая. Но мало ли покемет красивых девушек. Чем ты можешь удивить нас и удовлетворить взыскательные вкусы владыки обеих земель?» Вспыхнув, жрица решительно высвободилась и гордо сообщила. «Мое лицо не отражает моих талантов, госпожа. Красивых женщин и правда много в обеих землях, но я служу своей богине, не красотой». Выпалив это, она прикусила язык, но было уже поздно. Тия скрестила руки на груди, прищурилась. Сенедж молчал с непроницаемым лицом. «Ну вот, сейчас-то меня и отошлют обратно», — мрачно подумала Шепсет. Потом решила, что это не так уж и плохо. В следующий миг Тия вдруг тихо, мелодично рассмеялась. «Смелая и прямая. Я нахожу это освежающим. Завтра жду тебя на утренней трапезе у фонтанов». После госпожа Тия уже сама обучала Шепсет премудростям придворной жизни, и более никто не смел выказывать девушке свое неодобрение. Ее могли опасаться, хотя многих притягивало это странное, распространившееся с чьей-то легкой руки слава о ней, как о темной колдунье. О ней могли шептаться за спиной, да и то с осторожностью. Ее могли не принимать в тесном кругу слишком уж радушно, но, как Шепсет быстро успела усвоить, когда тебе благоволят по-настоящему влиятельные люди, это защищает, словно сияющий ореол или надежный доспех. Увы, надежный до поры до времени, потому что ты всегда на виду, и твои промахи тоже. А еще, конечно же, была зависть, которая лишь усилилась, когда ее приблизил к себе владыка. Настоящих подруг среди вельможных дам и Петнесу у нее и так-то не было, но теперь и хороших знакомых поубавилось. Были, конечно, те, кто по разным причинам искал ее расположение, видя, что ей благоволит Тия, или же находили ее общество любопытным, Жрица уже успела понять, во многом благодаря той же Тии, что при дворе каждый свой шаг, каждый свой жест нужно выверять со всей осторожностью. И потому она не обманывалась внешней любезностью и ни с кем предпочитала не сближаться. Ходила о ней слава как о замкнутой и не слишком приятной в общении особе. Ну и пусть, не привыкать. Раскрывалась она только с теми, кого любила и уважала. В итоге, как ни удивительно, сдружилась она больше с телохранителями владыки, кое с кем из его свиты, и с молодым царевичем Рамсесом. Но это уже была иная история. Шепсет перебирала свои воспоминания как сокровища в ларце, пытаясь найти нужные, хоть какие-нибудь зацепки теперь, когда смотрела на все иначе. Люди вокруг нее, блистательный двор Пер-Аа, полный интриг и скрытых игр, разговоры, пронизанные тайными смыслами. Что среди всего этого она упускала? Кто еще был врагом? 31-й год правления владыки Рамсеса Усер-Маатра Мериамона. Двор собраний, соединявший храм миллионов лет и малый дворец, был полон и гудел разговорами. Перед окном явлений собрались множество влиятельных сановников и военачальников с семьями и свитой. Сегодня владыка лично дарует несколько наград, а это неизменно было событием. Шепсет пока не доводилось бывать на такой церемонии, где правитель торжественно общался со своими высокопоставленными подданными. Во все глаза она смотрела на окно явлений, украшенное искусными рельефами со сценами побед владыки над иноземными врагами. По нижней части, примыкающей почти вплотную ко двору собраний, расположились сцены с состязаниями. Немного над ними — скульптурные головы, символизирующие побежденные Усер-Маатра Мериамоном народы. Девушка стояла в первых рядах, поскольку входила в свиту госпожи Тии. Она была удивлена, увидев хозяйку Ипет-Несу здесь, вместе со всеми, и ожидала, что та вскоре покинет их, чтобы занять место подле владыки в окне явлений. Но Тия не спешила уходить, и на ее лице застыла чуть печальная улыбка. Высочайший титул, который имела мать старшего царевича, уже почившая, к ней не перешел, и подобные церемонии, скорее всего, напоминали ей об этом, неприятно задевая. Впрочем, госпожа Тия всегда умела сохранять лицо и обучала Шепсет тому же. «Никому не позволяй видеть ни слабость твою, ни сомнение, потому что всегда найдутся те, кто охотно использует это против тебя», — говорила она. «Носи свою уверенность гордо, словно доспех. Улыбайся, коли тебе угодно, или вовсе не удостаивай их лишним взглядом. Ты можешь позволить себе все, что лежит в рамках приличий». И девушка старалась подражать своей наставнице, хотя с улыбками у нее дела обстояли плохо, и проще было носить уже привычную, безучастную маску. Эта маска помогала и сейчас, потому что жрица боялась ненароком выдать себя. Молодой царевич, Рамсес, сын владыки Итии, конечно же, был здесь сегодня. И иногда он украдкой улыбался, Шепсет. Сердце колотилось, словно птица в силках. Эта улыбка, игравшая на мягких, красиво очерченных губах, обезоруживала, вспыхивала искрами в его ярко-зеленых глазах и предназначалась словно только ей одной. Жрица смущенно отводила взгляд, но то и дело смотрела снова, любуясь тем, как его инкрустированный сердоликами браслет охватывал руку выше локтя и подчеркивал рисунок мышц. Как черные вьющиеся волосы падали непокорными волнами, удерживаемые золотой диадемой. Молодой Рамсес стал ее первым другом при дворе, ворвавшись в ее жизнь с внезапностью песчаной бури и мягко из-под вольтам укрепившимся. Увы, с некоторых пор рядом с ним Шепсет пребывала в совершенном смятении, сама не зная, что с ней творилось и почему даже простые разговоры теперь давались с таким трудом. А он словно бы замечал это, но ни на чем не настаивал и ни о чем не спрашивал. Глашатай объявлял имена присутствующих, но Шепсет стояла слишком близко к госпоже Ти и ее сыну. Это отвлекало. В голове у нее вместо имен и титулов звучали слова лиричной песни, которую она не так давно услышала в исполнении одной из придворных арфисток. «Мое сердце, словно охотница, устремляется за тобой. Спящие чувства девы, пробужденные тобой, ты создал целый мир для меня. И вот я стою, затаив дыхание, только расставив ловушки с охотничьими инструментами в руках, метательное копье и сети. Я готова ради любви к богам. Выйди же на охоту». Из песен дочери Птицелова. Перевод с древнеегипетского Джона Л. Фостера. Перевод с английского Анны Сашт. Общее волнение во дворе собраний возвестило о прибытии владыки. Занавеси распахнулись, и Рамсес Усер-Маатр Мериамон вышел на балкон окна явлений. Сегодня он был облачен в одно из своих парадных одеяний — длинную драпированную тунику, прихваченную широким золоченым поясом, несколько тяжелых ритуальных усехов, широкие золотые браслеты и перстни с амулетами придавали его облику особую серьезность и торжественность. Его голову венчала двойная ало-белая корона обеих земель. В тенях за спиной Шепсет различала Руджика и отряд телохранителей. Слуги несли ларец с наградами, которые сегодня владыка вручит особенно отличившимся военачальникам или чиновникам. Зазвучали приветственные крики и восхваления. Шепсет радовалась, что стояла ближе всех, вместе с госпожой Тией и царевичем. Иначе при ее невысоком росте она бы мало что разглядела, или ее бы унесло назад, как бурное течение уносит рыбацкие лодки. Вельможи толпились, стараясь привлечь внимание владыки и, возможно, выпросить личную аудиенцию или внеочередное решение каких-нибудь прошений. В какой-то момент Шепсет случайно оттолкнули, оттеснили. Она едва не потеряла равновесие, когда чья-то рука деликатно сомкнулась на ее локте, поддержала. Вскинув голову, она натолкнулась на взгляд молодого царевича. Рамсес ободряюще улыбнулся ей. «Ты в порядке?» Девушка скованно кивнула, чувствуя, как ее охватывает неуместное смущение. Еще больше она смутилась, когда Рамсес украдкой переплел свои пальцы с ее, удерживая ее рядом с собой, заслоняя от толпы. Царевич не смотрел на нее. Внимал своему отцу, как раз начавшему торжественную речь, но несколько раз чуть сжимал ладонь девушки в своей в знак поддержки. Смущение смешивалось внутри с радостью. Шепсет чувствовала себя счастливой и защищенной. До нее доносились обрывки разговоров и обсуждений. Ее внимание привлекла приглушенная беседа какого-то военачальника с Чати Таа. Вскользь обсуждали, что владыка в очередной раз отклонил какое-то из предложений своего сына на последнем совете. «Разговор получился пренеприятный», — приглушенно заметил военачальник. «Но и нечего юнцу лезть в дела, в которых он не понимает. Своего брата он не заменит». «Его брат стал частью истории куда более неприятной», — деликатно заметил Чати. «И не будем об этом. Он неопытен, но весьма проницателен. Позволь напомнить о ряде мудрых шагов, еще недавно выявивших несколько...» Их слова потонули в криках ликования, когда владыка даровал первую из наград. Украдкой Шепсет посмотрела на орлиный профиль царевича, повторявший отцовский. Наверняка Рамсес услышал то же, что и она, но он умел держать лицо и сделал вид, что разговор его не просто не задевает, а вообще не касается. Тонкостей отношений владыки и его молодого сына Шепсет искренне не понимала. На людях Усер Маатра не демонстрировал любви к близким, не выделяя своих родственников среди остальных придворных. Но жрица ведь знала, как он меняется за закрытыми дверями, как тепло может общаться. Возможно, и к сыну он был теплее, когда никто не видел. Но сколько Шепсет помнила, каждый раз, когда молодой Рамсес выходил после встречи с отцом, он был печален и задумчив. Буквально позавчера она сама пыталась отвлечь его и даже осмелилась позвать на прогулку, чтобы развеять мрачные мысли. Возможно, именно о том дне и говорили военачальник и чати. Вроде бы молодого царевича и правда допускали на советы. Она хотела понимать больше, но владыка редко говорил о своей семье и о старшем сыне, с которым Шепсет не успела познакомиться до его отбытия на границе, и о других. Шепсет понимала, что это связано с его высоким положением и непостижимой природой. Это для простого человека семья значила все, а Пер-Аа принадлежал даже не себе, а целому народу. Пер-Аа не выделяет никого из своих сыновей и дочерей и не демонстрирует свою гордость за них, — говорила иногда Тия, но что-то в ее взгляде заставляло жрицу сомневаться. А сам царевич как-то раз разоткровенничался с ней. Это был, пожалуй, единственный такой их разговор, когда что-то глубоко опечалило Рамсеса, настолько, что он заговорил об этом. Был какой-то званый ужин с послами и купцами из Куша. Шепсет с царевичем вышли в сад, чтобы немного отдохнуть от шума и разговоров, самые интересные из которых все равно велись за закрытыми дверями. Жрица не спрашивала, только слушала, молчаливо поддерживая. Царевич словно бы говорил не с ней, а сам с собой, убеждая себя, что должен понять и принять. «Божественная кровь ведь не то же, что людская», — сказал он тогда. «Владыки заключают брачные союзы не из любви, а их детей зачинают в ходе ритуалов сами боги. Для того, чтобы род никогда не прервался, и в Такемет царила стабильность. Вот почему дети для владык не то же, что для простых, Рэмич. Какая уж тут любовь. Есть только долг и высокие цели». Помолчав, он признался: «Я бы так не хотел. Это скорее пугает». Шепсет было сложно представить такое, но ей стало очень грустно от ощущения несправедливости. Грустно и за владыку, лишенного простого счастья, и за молодого Рамсеса. А потом, пригубив вина, царевич все же обронил фразу, которую жрица запомнила, но к которой они больше никогда не возвращались. Тихо, могло бы и послышаться. Но моим братом он хотя бы гордился. Рука Рамсеса, сжимавшая ее ладонь, чуть дрогнула, и это вернуло Шепсет к настоящему. Владыка награждал чати Таа и объявляла о продлении полномочий наместника в царстве Куш, поддерживающего мир в южных провинциях. Жрица прищурилась, глядя на правителя. Показалось, или голос его дрогнул, и выглядел он словно бы несколько более усталым, возможно, потому что церемония затягивалась. В тот момент пространство неуловимо изменилось. Девушка судорожно вздохнула, уже зная, что произойдет дальше. Солнечная ладья сияла ярко, но двор утопал в мягких ласковых тенях, дарующих прохладу. Вот только сейчас для Шепсет день стал темнее, как серые прозрачные сумерки. Голоса тех наполнили ее восприятие, становясь все явственнее, заглушая понемногу голоса живых. Их шепот был словно далекий плеск волн, слова неразборчивы, но они шептали об опасности. «Почему теперь? Что за знамение?» — подумала девушка, обводя взглядом гостей, пытаясь разглядеть, за кем из них могли прийти странники. А потом подняла взгляд к окну явлений. Тени клубились у ног владыки, поднимаясь все выше, окутывая его плечи, становясь темнее и тяжелее. В неестественных сгущающихся сумерках Шепсет различала их уродливые формы, проступающие смутными силуэтами, жадно скалящиеся и ускользающие. Люди радовались, смеялись, поздравляя тех, кого правитель отметил сегодня. Жрица давно уже знала, что кроме нее никто этого не видит, и что нельзя ни с кем обсуждать или тем более издавать предупреждающий возглас. Она стиснула зубы, глядя, как одна из мутных чудовищных форм пронзает сердце владыки, а другая словно рассекает ему горло. Внешне с ним, конечно же, все было хорошо, но такие видения сулили тяжелые болезни. Шепсет вдруг увидела лицо у Сермаатра ближе, так явственно, словно оказалась прямо перед ним. Благородные черты застыли в выражении нейтральной доброжелательности. Ничем он не показал, что коснулось его. Шепсет видела лишь, как чуть сжались его челюсти, а по виску скатилась капелька пота. Хор голосов тех достиг высшей точки, став уже не просто плеском волн, а шумом бурного порога. Увы, жрица не разобрала слов, так иногда бывало. Уже в следующий миг все смолкло. И снова солнечный свет заливал двор. Шепсет перевела дыхание, чувствуя, как у нее похолодели руки. Царевич с тревогой обернулся к ней. Она не хотела привлекать ничьё внимание. Да и как было объяснить? У кого спросить совета? Может быть, у Сенеджа? Или предупредить самого владыку? Шепсет боялась спрашивать, какие кошмары преследуют его. Достаточно было того, что она чувствовала присутствие тех рядом с ним и всеми силами старалась отогнать. В тот день у окна явлений она видела лишь малую часть. Страшно было думать, чего вообще мог бояться защитник Кемет. Но сейчас близилась ночь, и даже в безмятежном шепоте ветвей слышалось что-то зловещее. Ясный свет звезд казался холодным и колким, а сгущающиеся тени, затаившиеся в саду за окном и по углам покоев, неестественно подвижными, текучими. С наступлением темноты владыка посылал за ней уже не в первый раз. «Твои отвары в самом деле помогают мне уснуть, и мне нравится колыбельная, которую ты напеваешь». Шепсет смутилась. В распоряжении владыки были лучшие целители Кемет, но он предпочитал ее. «Мама научила меня», призналась девушка. «Это очень древний рецепт. Она лучшая целительница во всем Уассет, многое знает. Может быть, лучше было бы послать за ней?» «Не нужно», — улыбнулся владыка, откидываясь в своем плетеном кресле. «Моим мастерам куда больше нужна ее забота». «А еще есть мудрая Нитокерти, моя наставница из Херди. Я попробовала смешать снадобье по-новому, так что здесь сочетание двух секретов разных мастеров». «Получилось прекрасно. А еще думаю, дело в твоей особенной силе, свойственной только тебе», — доверительно сказал Рамсес, прикрывая глаза. Сейчас он пребывал в умиротворенном состоянии, где-то между сном и явью, когда ничто уже не терзало его. «Рядом с тобой легко. Останься. Расскажи что-нибудь еще». Эту просьбу он повторял часто, и девушка оставалась. И словно верный пес, храмовый страж, охраняла его сны, защищала его, как отряд Роджика защищал его тело. Ей было все равно, что там говорили другие, какие предположения о ней строили. Завидовали, что она стала наложницей правителя обеих земель. Пусть. Где уж им было понять, как все было на самом деле, как владыка помогал ей направлять ее силу и талант. И самое малое, что она могла сделать для него в ответ, это воспользоваться его уроками и заставить эту силу служить ему. Сев у его ног, Шепсет разложила папирусный свиток, один из тех, которые он выбрал для нее, чтобы она училась лучше разбираться в истории и политической ситуации. Рамсес тяжело вздохнул, пытаясь забыться сном. Эта ночь была одной из сложных, когда приходившие к нему странники все никак не желали отступать. Жрица вспоминала собственный парализующий страх еще в детстве, когда только-только начинала постигать, что отличается от своих сверстников и даже от взрослых, что может слышать и видеть такое, о чем предпочла бы не знать, но обсудить это не с кем. Голоса и тени пугали ее, потешались над ней, обещали сгрызть ее без остатка, пока не останется лишь обезумевший остов. Каждая такая ночь была похожа на битву. За себя, свою самость, за свой разум. Неужели даже владыка Кемет мог испытывать нечто подобное? Вот только те, кто приходил к нему, были гораздо могущественнее и многочисленнее. Разве могла их остановить одна юная жрица, пусть даже с двумя «ка»? Напевая мамину колыбельную, которая на самом деле являлась мощным заклинанием, как теперь уже понимала Шепсет, она впервые подумала, что этого недостаточно. Ей так хотелось помочь, сделать хоть что-то. И, как уже сотни раз до этого, девушка сжала фаянсовый амулет, который мама подарила ей еще в детстве. «Наш Бес тоже обитает между мирами, на самой границе, и оберегает. Он отгонит от тебя всех чудовищ. Видишь, как он высунул язык и сурово вращает глазами? Его боятся все твари из темноты. А с нами он улыбается и шутит, никогда не злобно. Весело бьет в свои барабаны, наполняя сердце радостью». «Да, так будет правильно», — подумала Шепсет, и, подчинившись порыву, впервые сняла с себя мамин амулет и аккуратно вложила в ладонь владыки. «Возьми, господин. Когда они приходили в мои сны, я просила Бесса помочь мне, и он всегда помогал. Тогда, сквозь зловещий шепот в темноте, я слышала его барабаны». Рамсес тихо рассмеялся, разглядывая нехитрый амулет на плетеной бичеве, которую Шепсет с тех пор уже не раз обновляла. «Мой покой хранят величайшие боги всей Кемет. Я не могу забрать у тебя этот чудесный талисман». С этими словами он протянул ей кулон. Но собственный порыв не показался жрице глупым, хотя она и понимала — где уж ее маленькому фаянсовому Бесу сравниться с амулетами владыки, с молитвами, которые возносят в его честь до самых дальних пределов? Деликатно она обхватила руку Рамсеса между ладонями, зажимая в кулак. «Возможно, господин, тебе просто не приходило в голову просить о чем-то божество простого народа. Но он не откажет тебе и защитит, как ты защищаешь нас». В его непостижимом взгляде промелькнуло что-то совсем человеческое. Он словно и правда не задумывался о таком. «Благодарю тебя, моя маленькая жрица», — серьезно проговорил Рамсес и надел ее амулет, пряча под туникой и золотым защитным ожерельем.